Постепенно, в течение следующих недель и месяцев, когда до тебя доходит, что письменный документ не появится никогда. У нее достанет сил тебя любить, достанет сил с тобой сбежать, но не достанет сил войти в зал суда и дать показания против мужа, который десятилетиями изводит ее бесполой тиранией, алкоголизмом и побоями. Она не сумеет даже через адвоката запросить у стоматолога справку о своих телесных повреждениях. У нее не получится прилюдно выложить то, чем она делится с тобой наедине. Ты начинаешь понимать, что она, возможно, и свободная душа, какой ты ее воображал, но при этом изломанная свободная душа. Ты начинаешь понимать, что в основе ее упрямства лежит стыд. Стыд перед людьми, стыд перед обществом. Она переживет изгнание из теннисного клуба за распутство, но ни за что не признает истинный характер своего брака. Тебе на ум приходят старые судебные прецеденты, когда преступники, в том числе убийцы, женились на своих сообщницах, потому что жена имеет право не свидетельствовать против мужа. Но нынче, вдали от преступного мира, в респектабельной деревне и множестве подобных ей тихих предместий по всей стране, находятся жены, которые, подчиняясь общественным и брачным условностям, отказываются давать показания против своих мужей. А ведь есть еще один фактор, о котором, как ни странно, ты не подумал. Как-то спокойным вечером, спокойным, потому что ты, официально заявив об отказе от этого проекта, избавился от всех ложных надежд и раздражения, она негромко говорит: «И вообще, если бы я на это пошла, он бы тут же приплял тебя». Ты поражен, у тебя сложилось такое чувство, что распад брака Маклаудов не имел к тебе никакого отношения. Ты ведь посторонний человек, который всего лишь указал на то, что по идее должно быть ясно, как день. Да, ты в нее влюбился, да, ты с ней сбежал, но это не причины, а следствия. Но тебе все равно повезло, что в своде законов больше нет статьи о прельщении. Нетрудно представить, как тебя вызывают в качестве свидетеля и дают слово. Отчасти тебе кажется, что это прекрасно, по-геройски. Ты репетируешь в голове характерные обмены репликами судебного заседания и проявляешь себя блестяще. Вплоть до последнего вопроса. Да, между прочим, юный обольститель, юный соблазнитель. Позвольте спросить, чем вы зарабатываете на жизнь? Ты, естественно, отвечаешь: «Я учусь на юридическом факультете». И понимаешь, что тебе, по всей вероятности, придется сменить профессию. Насколько тебе известно, проверив дом, половина которого принадлежит ей, она отправляется в гости к Джоан. Это само по себе неплохо, если не считать, что по возвращении от нее несет табаком. Однажды ты уловил и запах спиртного. Ты выпивала с Джоан? Выпивала? Дай подумать. Вполне возможно. Больше так не делай. Не садись за руль в нетрезвом виде. Это безумие. «Есть, сэр», — поясничает она. После следующей поездки ее волосы пропитаны табачным дымом, а изо рта пахнет мятными постилками пола. «Что за глупость?» — думаешь ты. «Послушай, если соберешься выпивать Джоан, не пытайся меня обмануть». «Дело в том, Пол, что некоторые участки дороги мне жутко не нравятся. У меня начинается мандраж от слепых поворотов, а глоточек хереса, выпитого у Джоан, успокаивает нервы. Кстати, мятные колечки Пула я сосу не ради тебя, мой дорогой, а на тот случай, если меня тормознет полиция. Я уверен, что запах мятных постилок вызывает у полицейских точно такие же подозрения, как и запах алкоголя. Вот только не надо строить из себя полицейского, Пол, или законника. Хотя это твоя будущая специальность, я справляюсь как могу. На большее я не способна». «Это понятно. Целуешь ее. Ссориться неохота ни тебе, ни ей. Конечно, ты в нее веришь. Конечно, ты ее любишь. Конечно, для юриста или законника ты еще зелен. И вы, смеясь, проживаете несколько ничем не омраченных месяцев. Но как-то февральским днем она запаздывает, возвращаясь из деревни. Тебе известно, что ездить в темноте она не любит. Ты уже воображаешь, как машина летит в кювет, как на приборную доску безвольно склоняется окровавленная голова, а из сумочки высыпаются мятные колечки пула. Набираешь номер Джоан. Я немного беспокоюсь насчет Сьюзен. С какой стати? В котором часу она от вас выехала? Когда? Сегодня. Сегодня мы с ней не виделись, твердо говорит Джоан, и даже не договаривались встретиться. Черт, вырывается у тебя. Дай мне знать, когда она вернется целая и невредимая. Конечно, отвечаешь ты, но твои мысли уже далеко. Слышишь меня, Пол? Да. Целая и невредимая. Это самое главное. Да. Это самое главное. И она действительно возвращается. Целая и невредимая. Волосы чистые, изо рта ничем не пахнет. «Прости, любимый, я припозднилась», — говорит она и опускает сумочку. «Я места себе не находил. Не стоит так волноваться, а я почему-то волнуюсь». На этом разговор заканчивается. После ужина ты убираешь со стола, стараясь не поворачиваться к ней лицом. Спрашиваешь, «Как там старушка Джоан?» «Джоан, как всегда». Джоан не меняется. И это прекрасно. Ты ополаскиваешь посуду и больше вопросов не задаешь. Напоминаешь себе, что ты любовник, а не законник. Правда, в скором времени собираешься стать законником, поскольку тебе хочется быть солидным и надежным, чтобы получше о ней заботиться. Бортовой журнал памяти разламывается по корешку. Тебе уже не вспомнить спокойные времена, совместные вылазки, веселье, нескончаемые шутки, даже занятия юриспруденцией, которые заполняют промежуток между последним разговором и тем днем, когда встревоженной чередой ее поздних возвращений из деревни ты негромко, без надрыва говоришь. Я знаю, ты не всегда бываешь у Джоан, когда говоришь, что ездила к ней в гости. Она отводит глаза. «Ты меня проверяешь, Кейси Пол? Такие проверки — жуткое, унизительное занятие. Допустим, только меня не оставляет тревога. Невыносимо думать, что ты находишься в доме наедине с этим. Никакой опасности нет», — говорит она. Молчание затягивается. «Послушай, Пол, я не все тебе рассказываю, поскольку не хочу, чтобы эти две части моей жизни пересекались, поставить бы вокруг нас с тобой высокую стену. Но мне приходится обсуждать с ним насущные дела. Такие, как развод», — сказал и тут же устыдился своего сарказма. «Не надо меня жучить, мистер Жук. Мне приходится решать вопросы по мере их поступления. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь». «Допустим. Не забывай. У нас, у него и у меня двое детей. Я не забываю. Хотя, конечно, забываешь. И нередко. Нас связывают финансовые отношения. Машина, дом. Я считаю, что за лето его нужно покрасить. Вы обсуждаете малярные работы?» «Достаточно, мистер Жук. Хорошо, но ты любишь меня и не любишь его. И ты это знаешь, Кейси Пол. В противном случае меня бы тут не было. Подозреваю, он рассчитывает тебя вернуть. Самое ненавистное, — говорит она, — когда он опускается на колени. А он опускается на колени, надо думать, в своих слоновьих штанах. Да, это просто кошмар. Так постыдно, так недостойно. И что, умоляет тебя остаться с ним? Да. Теперь тебе ясно, почему я об этом не откровенничаю. На Генри Роуд нередко бывали сладкие мальчики. Они спали прямо на полу, на горках подушек, как щенята. Чем больше собиралась компания, тем свободнее чувствовала себя Сьюзен, хлопотавшая по хозяйству. Иногда парни приводили с собой подруг, и меня интриговали их впечатления от Генри Роуд. Я научился безошибочно распознавать скрытое неодобрение. Мне хотелось просто наблюдать, без истерик и паранойи. Помимо всего прочего, меня смешила косность их воззрений на интимные отношения. Нетрудно ведь предположить, я не ошибаюсь, что девушку или молодую женщину лет 20 с небольшим должна согревать мысль о тех волнующих событиях, которые могут произойти с ней через 30 лет, о том, что душа и тело не обязаны в таком возрасте утратить трепетность, а будущее свестись к росту респектабельности вкупе с угасанием эмоций. Меня удивило, что многие из них не приветствовали наши со Сьюзен отношения. Наоборот, реагировали так, как было бы впору их родителям, тревожились, пугали, увещевали. Вероятно, они, заглядывая в свое грядущее материнство, предвидели, что их драгоценных сыночков могут окрутить в нежном возрасте. Само собой напрашивалась мысль, что Сьюзен — это околдовавшая меня ведьма, которая прямая дорога на позорный стул. Что ж, она меня и вправду околдовала. И при виде недовольства ровесниц я только радовался самобытности наших со Сьюзен отношений, укрепляя в своих планах и впредь шокировать чопорных, лишенных воображения мещанок. В конце-то концов, должна же у нас в жизни быть хоть какая-то цель, правда? Как у молодого человека должна быть хоть какая-то репутация. Примерно в это же время один из жильцов выехал, и освободившуюся комнату на верхнем этаже занял Эрик, который порвал со своей морализующей, требующей оформления брака, подругой. Дом будто зарядился новой энергией, судя по всему, позитивной. Эрик был как раз из тех, кто безоговорочно принимал нашу связь и мог присматривать за Сьюзен в мое отсутствие. С него взималась арендная плата, отчего мне стало казаться совсем уж нелогичным, что я от нее освобожден. Но я догадывался, как реагирует Сьюзен, если я надумаю возобновить свое предложение. Прошло несколько месяцев. Как-то вечером, когда Сьюзен уже легла спать, Эрик заговорил. Не хотелось бы нагнетать. Что такое? Он смутился, что было ему не свойственно. Но дело в том, что Сьюзен прикладывается к моему виски. К твоему виски? Да она виски вообще не пьет. А кто еще? Либо она, либо ты, либо Полстергейст. Ты не ошибаешься? Я поставил метку на бутылке. И давно это началось? Порядочно. Думаю, пару месяцев назад. Месяцев? Почему же ты молчал? Хотел удостовериться, но она сменила тактику. То есть, понимаешь, в какой-то момент она, вероятно, увидела метку, хлебнула или отлила себе, или еще что, а потом разбавила водой, как раз до метки. Умно? Да нет, стандартно, даже банально. Так поступал мой папаша, чтобы мать не поймала его за руку. Вот значит как. Я огорчился. Мне всегда хотелось, чтобы Сьюзен была оригинальна во всем, как, собственно, и виделось мне до той поры. Поэтому я принял логическое решение, перестал пить из той бутылки. Сьюзен забиралась ко мне, делала изрядный глоток и доливала водой до карандашной отметки. Я выжидал и, наконец, заметил, что у виски поменялся цвет. Чтобы убедиться, я налил себе стакан и сделал такой вывод. Примерно одна часть виски на 15 частей воды. Блин. Вот именно, блин. Сегодня я ее пропесочу, пообещал я. Но этого не сделал. То ли смолодушничал, то ли понадеялся, что найдется другое объяснение, то ли был настолько измотан, что не захотел подтверждать собственное подозрение. А я от греха подальше переставлю бухло на шкаф. Хороший план. План был действительно неплох. Но в один из дней Эрик негромко сказал: «Теперь она залезает на шкаф». Можно было подумать, это не простое действие, выполняемое при помощи стула, а какой-то обезьяний трюк. В моих глазах так это и выглядело. Начинаешь замечать, что временами она не то чтобы под мухой, но как-то расфокусирована не лицом, а рассудком, а поутру случайно видишь, как она глотает таблетку. «Голова болит?» «Нет», — отвечает она. У нее бывает такое настроение. Прозрачное, без тени жалости к себе, но какое-то подавленное. У тебя от этого рвется сердце. Она подходит, садится на краешек кровати. «Я сходила к врачу, объяснила ситуацию, сказала, что у меня депрессия, и он прописал мне таблетки для поднятия тонуса. Жаль, что они тебе понадобились. Наверное, я не оправдываю твоих ожиданий». «Ты здесь ни при чем, Пол. Не наговаривай на себя». «Думаю, мое состояние можно отрегулировать, и все наладится». «Ты рассказала врачу, что в последнее время много пьешь?» «Он не спрашивал. Это не значит, что надо умалчивать. Мы ведь не будем из-за этого ссориться, правда?» «Нет, ссориться мы не будем. Никогда. Значит, все наладится. Вот увидишь». «Потом, когда вспоминаешь этот разговор, до тебя доходит. Кстати, впервые. Сьюзен, есть что терять. И поболее, чем тебе. Намного более. Ты оставляешь за плечами прошлое и в основном без сожаления. Ты верил и сейчас твердо веришь, что любовь превыше всего, что она перевешивает все остальное, что все встанет на свои места. Нужно только разобраться с нынешними неурядицами». «Но до тебя доходит, что у нее за плечами остается кое-что очень непростое. Взять хотя бы ее отношения с Гордоном Маклаудом. Раньше ты думал, что от жизни можно аккуратно отсечь какие-то куски, без боли, без осложнений. До тебя доходит, что в деревне она и раньше существовала в изоляции, а ваш побег и вовсе оставил ее в полном одиночестве. А значит, ты должен окружить ее удвоенной заботой. Нужно миновать опасный участок дороги, и обзор станет четче, лучше. Она в это верит. Поверь и ты. При подъезде к деревне выбираешь кружной путь, чтобы не проезжать мимо родительского дома. «А Сьюзен где?» — спрашивает Джоан, отворяя дверь. «Я приехал один. Она в курсе?» «Приятно, что Джоан всегда зрит в корень. Тебе не вредно получить в физиономию ведро холодной воды, прежде чем устроиться перед запотевшим графином джина комнатной температуры?» «Нет. Стало быть, дело серьезное. Минутку, пустолаек моих запру». «Опускаешься в пропахшее псиной кресло, а тебе уже налито». «Пока ты собираешься с мыслями, Джоан начинает». «Пункт первый. Посредничать между вами я не буду. Все сказанное тобой останется в этих стенах. Утечки не будет. Пункт второй. Я вам не мозгоправ и не советчица. Сдается мне, человек сам должен решать такие проблемы. Прекратил ныть, засучил рукава и вперед, а я чужие сетования выслушивать не люблю. Пункт третий. Я старая швабра, живу одна со своими пустолайками. Ни в одной области я не авторитет, даже в области кроссвордов, как ты сам заметил. Но вы же любите Сьюзен. Еще бы, как там наша дорогая девочка? Она слишком много пьет». «Слишком много — это сколько?» «В ее случае сколько бы ни было. Может, ты и прав. И подсела на антидепрессанты». «Но через это мы все прошли», — говорит Джоан. эскулапы прописывают их, словно карамельки, особенно дамочкам бальзаковского возраста. И что, помогает ей? Не могу сказать. Она ходит словно одурманенная, но не так, как от спиртного. Как же, помню. Ну, что ну, как мне быть? Пол, голубчик, тебе же сказано, я вам не советчица. Всю жизнь прислушиваюсь к своим советам, и вот результат. С меня довольна. Ты киваешь и ничуть не удивляешься. Один совет все же могу дать. Какой? Выпей то, что тебе налито. Ты подчиняешься. Ладно, говоришь ей, советов не жду, но, может, я чего-то не знаю. Может, вы расскажете мне что-нибудь о Сьюзен или о нас со Сьюзен, чтобы открыть мне глаза. Я тебе так скажу. Если все пойдет наперекосяк, ты, скорее всего, выкарабкаешься, а она, скорее всего, нет. Ты потрясен. Это как-то не по-доброму. Доброта не по моей части. Правда, доброй не бывает, Пол. Жизнь тебе это докажет. Уже доказала и не слабо. Может, оно и к лучшему. Тебе словно влепили пощечину. Заканчивай, Пол. Ты же не для того сюда явился, чтобы припасть к моей груди и послушать сказочку про фею в саду. Верно. Просто поделитесь своими соображениями. Сьюзен постоянно мотается к Маклауду. Видимо, чаще, чем мне это известно. Тебя это волнует? Только в том смысле, что я его убью, если он ее снова хоть пальцем тронет. Джоан смеется. Как жаль, что до меня мелодрамы остались далеко в прошлом. Не надо пафоса, Джоан. Я без пафоса. Разумеется, Пол, никого ты не убьешь. Но приятно, что тебя посещают такие мысли, ты думаешь, ерничает. Но сатира — это не по части Джоан. Почему же не убью? Да потому что последнее убийство в наших краях совершили люди, еще ходившие в боевой раскраске. Ты с усмешкой отпиваешь еще немного джина. Мне тревожно, — говоришь ты, — тревожно от того, что я не смогу ее спасти. Ответа нет, и это действует тебе на нервы. Итак, каковы ваши соображения, — не отступаешься ты. Мать-перемать, кому сказано, я не оракул. Иди почитай гороскоп в Advertiser and Gazette. Когда вы сбежали, я сказала: «Смелые ребята, на вашей стороне смелость, на вашей стороне любовь. Если жизнь сочтет, что вы в чем-то не дотягиваете, значит, жизнь не дотягивает до вас». Теперь вы заговорили именно как оракул. Тогда мне впору прополоснуть рот с мылом. Однажды по возвращении домой ты видишь лицо Сьюзен, все в ссадинах и кровоподтеках, руки предостерегающе выставлены вперед. «Я споткнулась об эту ступеньку в саду и упала», — говорит она так, словно этого следовало ожидать. «Брожу, как в тумане. Прямо страшно». А ведь она и в самом деле бродит, как в тумане. С тех пор ты на прогулках машинально придерживаешь ее под руку и следишь за любыми неровностями тротуара. Но ее выдает предательский румянец. Звонишь врачу, но не частно практикующему, прописавшему ей таблетки для поднятия тонуса. Пожилой доктор Кенни суетлив и любопытен, но как участковый врач нареканий не вызывает. Один из тех медиков, которые считают, что вызовы на дом позволяют собрать необходимые данные для постановки диагноза. Ведешь его наверх, в спальню Сьюзен. Синяки у нее на лице пестрят всеми цветами. Спустившись в гостиную, он просит уделить ему пару минут. «Конечно». «Случай неочевидный», — начинает он. «Пациентка еще не в том возрасте, чтобы падать на улице. В последнее время она бродит, как в тумане». «Да, она мне так и сказала, слово в слово. Могу я спросить, вы ей приходитесь?» «Я ее квартирант». «Нет, скорее, наверное, крестник». «Хм. И кроме вас двоих, в доме ни души?» «В мансарде снимают комнаты еще двое жильцов». ты решаешься возводить Эрика в ранг второго крестника. А родные у нее есть? Есть, но в данный момент она от них, так сказать, отстранилась. И никто не оказывает ей поддержку, кроме вас, разумеется. Думаю, никто. Случай, повторюсь, неочевидный. Как вы думаете, она часом не прикладывается к бутылке? Нет, что вы, следует твой поспешный ответ. Она вообще не пьет, терпеть не может спиртное. В частности, по этой причине она ушла от мужа. Он алкоголик, пьет баллонами и галлонами. Зачем ты добавляешь ты, не успев придержать язык? Для себя ты отмечаешь два факта. Во-первых, ты лжешь на автомате, чтобы выгородить Сьюзен, хотя, возможно, правда была бы к ее пользе. Во-вторых, ты начинаешь понимать, как ваш роман, точнее, ваше сожительство, выглядит со стороны. А позвольте спросить, чем она занимается в течение дня? Волонтерской деятельностью в благотворительной организации. Еще одна ложь. Сьюзен упоминала такую возможность, но ты воспротивился, счел, что она сама нуждается в помощи. Где уж тут помогать другим? Но не с утра до ночи, правда же? Ну, наверное. Еще ведет домашнее хозяйство. Он оглядывается. Дом крайне запущен. Понятно, что твои ответы не удовлетворяют доктора. Что ж, ничего странного. Если случится рецидив, говорит доктор, нас обяжут провести расследование. Подхватив свой чемоданчик, он уходит. «Расследование?» — звучит у тебя в ушах. «Расследование?» Он почуял вранье. «Но что тут расследовать?» «Наверное, он догадался, что ты ее любовник, и заподозрил, что женщину здесь избивают». «Опомнись», — говоришь ты себе, стремясь сделать так, чтобы она не прослала алкоголичкой, ты подставляешь себя под обвинение в рукоприкладстве. Как видно, доктор вынес тебе последнее предупреждение. Еще не факт, что полиция заинтересуется этим делом. Можно припомнить случай двухлетней давности. Вы со Сьюзен садитесь в машину, проезжаете с четверть мили и замечаете на тротуаре повздорившую парочку. Мужчина угрожающе надвигается на женщину, и у тебя в голове возникает сцена в доме Маклаудов. Уличный хулиган пока не ударил свою спутницу, но уже замахнулся. Вполне возможно, что оба пьяны, сразу не определишь. Ты опускаешь стекло, и женщина вопит: «Звони в полицию!» Теперь этот сгробастал ее в охапку: «Звони в полицию!» Примчавшись домой, набираешь 999, и за вами тут же приезжает патрульная машина, чтобы, согласно поступившему сигналу, вы указали место вероятного преступления. Скандалистов там уже нет, но через две улицы вы их настигаете. Они стоят в метрах в трех друг от друга, во все горло обзываясь последними словами. «А этих мы знаем», — говорит молодой констебль. — Вечно у них семейные разборки. — Вы не собираетесь его задерживать? — С этим констеблем мы почти ровесники, но он много чего повидал и не в пример лучше знает жизнь. — Видите ли, сэр, мы не вмешиваемся в домашние конфликты, разве что в самых крайних случаях. А тут, ну, поскандалили малость. Вечер пятницы — святое дело. — И отвозят вас домой. Сейчас до тебя доходит, что ты требуешь официального вмешательства в чужую жизнь, никого не впуская в свою. Осознаешь, между прочим, и то, что твоя правдивость сделалась опасно гибкой, и задаешься вопросом, не следовало ли тебе тогда выскочить из машины и оттащить того бузатера».